Часть пятая. Анжела и первопроходец снова приняли вид сжатого файла, имевшего форму шара света. Они захватили сервер управления вооружением боевой станции. Первопроходец предоставил Анжеле права пользователя. Анжела развернула консоль управления вооружением и информационный дисплей. На информационном дисплее был выведен индекс базы данных. Это все оборудование, находящееся на платформе. Боевые станции были оборудованы для проведения наземных боевых операций. Большинство переселились в Диву, но на Земле оставались и такие, кто копит силу и в будущем мог доставить немало проблем Диве. Это оружие было направлено на сдерживание этих людей. И в случае чрезвычайной ситуации десантный отряд с самым современным оружием мог спуститься на Землю и дать бой. Анжела просматривала список. Она нашла то, что искала. На экране были Архан и посадочный модуль. Вот он, Архан последней модели с полной комплектацией. Со слотом расширения я могу загрузить в него свои виртуальные данные и использовать его как транспорт. Главной особенностью последней модели было то, что он мог работать в автономном режиме. Даже без связи с Дивой у него было достаточно вычислительных мощностей, чтобы производить расчеты во время боя. Прямо небо и земля по сравнению с тем Арханом, что ей было выдано на прошлой миссии. Раз такие дела, заодно и систему поддержки захвачу. С довольной улыбкой на лице она ткнула пальцем в консоль. Началась общая проверка контейнеров с вооружением Архана. Теперь нужно было установить точку посадки, а заодно и систему автопилота. Внезапно начали раздаваться встревоженные крики виртуальных личностей, отвечавших за оперативный контроль. Находившийся на платформе люк открылся, и оттуда вырвались модуль с Арханом и контейнеры. Останавливать что-либо было уже поздно, система управления была полностью под чужим контролем. После отключения линии питания, система перезагрузилась и вернулась в норму. Но к этому моменту Анжела и первопроходец уже летели в открытом космосе. Вычислена траектория входа в атмосферу. Время прибытия на Землю через 38 минут. В ответ Анжела, управляющая посадочным модулем из Архана, ответила. К твоему взлету успеваем. Что с оперативниками на Земле? Все еще в пути. Но вы прибудете раньше их. Вот как. Что за лентяи? Им никогда меня не обскакать. Произошло зажигание двигателей. Посадочный модуль начал маневр вхождения в атмосферу. Контейнеры с дополнительным оборудованием начали стягиваться. «Нас преследуют силы противовоздушной обороны службы безопасности». Камера зафиксировала, как от боевой станции отсоединились беспилотные перехватчики с тактическими ИИ. Они приближались к посадочному модулю с Арханом. Беспилотные перехватчики подлетели на близкое расстояние и без предупреждения открыли огонь из пушек. Защитные контейнеры образовали щит. В теплоустойчивом щите появились пробоины, ракеты детонировали. Анжела просчитала траекторию атаки, а Архан переместил контейнеры под выстрелы линейных пушек. Чтобы наверняка уничтожить цель, беспилотники пошли на сближение. Посадочный модуль Архана совершил маневр уклонения, но слишком быстро он маневрировать не мог. Точка для входа в атмосферу, нужная первопроходцу, была всего в 10 километров шириной. Если промахнуться, понадобится еще один заход. А это значило потерять полтора часа. Они не могли сменить траекторию. И это было не все. Они летели слишком быстро. Необходимо было сбросить скорость. Иначе они снова рискуют вернуться на орбиту. При вхождении в атмосферу на такой скорости случится аэродинамический нагрев, которого даже Архан не выдержит. Его просто разорвет на кусочки. Так что дальше ускоряться было нельзя. В мгновение ока беспилотники оказались рядом с Арханом. Линейные пушки были готовы открыть огонь. Чтобы избежать попадания, пришлось защититься контейнерами со штурмовым оборудованием. «Догнали! Нам не сдобровать, если они сейчас откроют огонь!» «Анализ программ управления огнем и пространственной ориентации уже заканчивается. Продержитесь еще 7 секунд!» Как-то уклоняться от атак Анжела еще могла, но стряхнуть их было невозможно. Беспилотники сокращали дистанцию, окружая Архана, Посыпался град пуль. Анализ завершен. Тактическая поддержка запущена. Вместе с этими словами заработали двигатели. Они разогнались, а оболочка, атакованная врагом, отделилась. Эй, ты о чем думаешь? Мы еще в атмосферу не вошли. Все в порядке. Я все рассчитал. Теплоустойчивый щит раскрылся, и Архан перешел в боевой режим. Враг приступил к следующей атаке. Они выпустили в Архан ракеты. Лазерные пушки на обоих руках были активированы. Как и в случае с червями, система прогнозирования движения произвела наведение на ракеты. Это были не песчаные черви с земли, а высокоманевренные ракеты. И все же лазерные пушки зафиксировали их все и уничтожили. И после этого она пошла в контратаку. Беспилотники были ограничены в перемещении и управлялись с помощью двигателей малой теги. Так что импульсные пучки лазера настигли их всех. В одно мгновение 6 беспилотников были уничтожены. Ничего себе! Вот это скорость реакции! Я не просто так самообновился. Я во многом превосхожу системы Дивы. Перопроходец замолчал. На экране появилась боевая станция. Перехват сообщения с Дивы. Они решили использовать ракету с резонансной боеголовкой. Ракета с резонансной боеголовкой – оружие массового поражения с мощным магнитным излучением. Последний козырь Дивы. Чтобы со мной разобраться, это уже перебор. Ракетные створки на боевой станции открылись. Медленно вращаясь, мультибоеголовочная ракета пошла на цель. Но уже поздно. Анжела воспользовалась системой выравнивания луча для лазера. Благодаря вычислительной поддержке первопроходца, даже на большом расстоянии она могла вести прицельный огонь. Подождите. На этой ракете установлена броня, не позволяющая ее сбить. Мощности орудия не хватит, чтобы ее пробить. Ну, раз так... Анжела начала просматривать список оружия. «Вот это идеально!» Она выбрала длинноствольную рельсовую пушку. Таким оружием можно уничтожить железобетонное бомбоубежище или подземное укрепление. Сильнейшее оружие Архана. «Правильный выбор!» Анжела отдала команду. Контейнеры начали менять свой внешний вид, теплоустойчивые щиты отделялись. Появилась огромная длинноствольная рельсовая пушка. Она выходила на одну орбиту с Арханом. Убрав лазеры, Архан взял в манипуляторы рельсовую пушку. С помощью двигателей Архан регулировал позицию для ведения огня. Бронебойные снаряды были установлены, на рельсотронах начало накапливаться напряжение. Первопроходец корректировал наведение, Анжела держала цель под прицелом. «Когда стрелять?» «На ваше усмотрение!» «Ладно, вот и все. Получай!» Анжела отдала приказ рельсовой пушке открыть огонь. Электромагнитная пуля выстрелила, вырвалось мощное плазменное пламя. Изготовленный из вольфрама снаряд на огромной скорости вошел в ракету с резонансной боеголовкой. Попадание, ракета разорвалась. После этого случился взрыв. Огненная сфера была просто невероятных размеров и была очень близко. В ионосфере осталось слабое северное сияние. Зафиксирован электромагнитный импульс. Ничего себе! Взорвалась? Похоже, одна из боеголовок в результате попадания детонировала. Было опасно. Но теперь Дива должна потерять наш сигнал. Наши повреждения? Была задействована ЭМП-защита. Повреждений нет. Слишком уж эффектно я с ними рассталась. Мы в точке снижения. До прибытия на Землю 15 минут. Архан бросил рельсовую пушку и вернулся в исходный режим. Его снова закрыл теплоустойчивый щит. Отбросив маневренные двигатели, они начали входить в атмосферу.